Конечно, эту идею мы быстренько расширили и углубили, добавили к впадению в еретичество еще сокрытие налогов, в смысле неполную передачу империи причитающейся ей доли от собранных податей, крысетничество, другими словами. Кстати, и это яркое понятие заодно в обиход я ввел, очень уж оно образное, хорошо звучит, король крыс третий, или просто Конрад крыса, как такому верность хранить, никто этих грызунов не любит. Кстати, надо будет над производством лубков подумать, это этакие комиксы в картинках, которые издавали в России в позапрошлом и начале прошлого века, и не только у нас, кстати, называлось это творчество, лубок, для простонародья пойдет на ура. Впрочем, это мы для императора прибережем, а еще он трус и неудачник, потерпел позорное поражение от каких-то горцев недавно, мало того, сам-то в то время, когда его вассалы своими жизнями рисковали, у себя во дворце рассиживался, жрал, поди, по своей привычке в три горла, блуду со своей родственницей женой предавался, да ворованные деньги пересчитывал, другое дело герцог Гастон, вызвался добровольно присоединиться к армии, единственный, кто покрыл себя славой на поле боя, проявив не только личную храбрость, но и полководческий талант с мудростью правителя, организовал отпор оборотням, пробился сквозь их ряды, полководец и герой, а потом достойно сдался герцогу Юма, не побоялся поставить под угрозу свою честь рыцаря, но тем самым спас 200 дворян от неминуемой смерти. Очень в масть пришлось и то, что в Турвальде откровенно затирали аристократов из числа заречников, то есть тех, чьи владения расположены на нашей стороне реки Серны, слишком многое их экономически связывает с Юмом, а значит, ненадежны, да и пострадали они в ходе блокады даже больше нас, нам они свой урожай продать не могли, хотя всегда так поступали, вести до империи далеко, плюс кормить всю армию Турвальда и империи тоже выпало им, расплатились тогда с ними расписками, вот победим, тогда золотом из контрибуций с Юма и отдадим, естественно, после поражения от нас Конрад III об этом и думать забыл, так что подготовили мы уже наши проверенные подметные письма, в которых всячески чернили Конрада и прославляли Гастона, да и засеяли ими обильно всю территорию Турвальда вплоть до реки. Результат превзошел наши самые смелые расчеты, и первой в Юмиле заявилась моя старая знакомая, графиня Дивержи, которая когда-то мечом прокладывала себе путь в мою спальню. Тут, кстати, смог ее повнимательнее рассмотреть, если забыть про ее некоторую неразборчивость в связях и методах добиваться от мужчин взаимности, то очень даже ничего, достаточно молода еще, лет 30, весьма привлекательна внешне, вдова, имеет обширные владения в Заречье, не может простить королеве Матильде тот случай, когда она с нее шубу на морозе содрала, а еще, сообразительно, я как раз прикидывал, какой бы такой предохранитель к дяде Изабеллы прикрутить, а то уж слишком недалек, еще поверит, что и правда стал настоящим королем. Принимали ее вместе с Гастоном, нельзя было такое ему одному доверить, потом не разгребешь то, что он наворотит. Так что сижу чуть в стороне, контролирую, делаю вид, что я в данный момент только племянник герцога, оказывающий ему родственное гостеприимство. Ваша светлость, обращается графиня к Гастону, но глядя при этом на меня, я полностью разделяю ваше возмущение творимыми королем Конрадом в нашем Турвальде беззакониями. Я сама, мои лендлорды, а я могу посадить на конь в полном вооружении до 1000 человек, в вашем полном распоряжении, и преклоняет колено, демонстрируя и гибкость, и грудь в вырезе платья. На следующий день пригласил графиню для приватного разговора. Графиня, говорю даме, которая, похоже, надеется, что я повелся на ее прелести и сейчас начну укладывать настоящий в моем кабинете диванчик. Я вижу, какую искреннюю и чистую любовь вы испытываете к моему глубоко уважаемому и крайне достойному дяде Гастону. Не сомневаюсь, что и он без ума от вас, хотя, может быть, еще этого и не осознает. Но вы же знаете, какой он истинный рыцарь, настоящий. Теперь таких уже больше нет, поэтому ему будет очень трудно признаться вам в своих чувствах. Прошу вас, возьмите инициативу в этом вопросе на себя. Понимаю, что для такой благовоспитанной и скромной дамы, как вы, моя просьба может показаться оскорбительной, но подумайте о процветании Заречья и всего Турвальда, когда и то, и другое перейдут под власть герцога, а потом и короля Гастона, и как ему в этом случае будет не хватать верной спутницы жизни. Станьте ею. Дама смотрит на меня, и постепенно в ее глазах начинает появляться понимание. Короче, заметив это, уже без всякого пафоса продолжаю я по-деловому. Соблазните Гастона, выйдите за него замуж. Станете сначала герцогиней Заречья, а вскоре и королевой Турвальда. Условие – четкое выполнение моих указаний и никакой самодеятельности. Понятно, ваша светлость, приседая в реверансе, отвечает графиня. Вы так тонко уловили то, что я испытываю по отношению к герцогу, вашему дяде. Я поступлю так, как вы советуете. И, конечно, мне никогда и в голову не придет ответить черной неблагодарностью тому, кто меня к этому счастью ведет. Вам, ваша светлость, я всегда буду искренне предана. Бойкая графиня оказалась. Уже через два дня бедняга Гастон собирал для нее на клумбах в замке цветы и пытался исполнять серенады. К счастью, днем, а не ночью. Голос у него отсутствует напрочь, как и музыкальный слух. Дивержи благосклонно принимала его неуклюжие ухаживания, посылала улыбки и воздушные поцелуи, одновременно с завистью следя за тем, как неугомонная Мира напропалую флиртует с лендлордами ее свиты. «Ничего», — подумал я, — «вот выйдет замуж за Гастона, станет королевой и потом наверстает. С таким пентюхом, как дядюшка Изабеллы, это никаких проблем не составит. Впрочем, и ему что-то тоже перепадет». В результате, уже через месяц Заречье в полном восторге пало к ногам Гастона и графини Дивержи. Для укрепления своих позиций Гастон в первый же день своего правления объявил, что отныне для всех зареченцев отменяются все пошлины при продаже своих продуктов в Юм. «Будем создавать единое экономическое пространство», — объяснил я это свое решение Родрику накануне. «У нас все равно положительный торговый баланс сохранится. Не переживай, у нас товары высокого передела, больше добавленная стоимость, так что ничего не потеряем, а на продуктах питания сэкономим». Родрик покивал и пошел, как мне кажется, осмысливать сказанное мною. Он все реже и реже со мной спорит. Увидел, что пока все мои решения идут герцогству исключительно на пользу. Со следующей стадией моего плана по ползучему захвату Турвальда едва не возникла проблема, которая, впрочем, потом обернулась для нас важнейшим плюсом. Нет, Конрад Третий армию не собрал и против бунтовщиков-сепаратистов не кинул. Он настолько обалдел от произошедшего, что пребывал в прострации, пытаясь сообразить, как так получилось, что у него в раз полстраны оттяпали. В Заречье к герцогу Гастону прибыл собственной персоной архиепископ Гилберт. С целью умиротворить недовольных и восстановить территориальную целостность Турвальда на основе взаимоприемлемых компромиссов, думал, что легко убедит недалекого Гастона во всем, в чем только захочет. Вот только принял его не герцог Гастон, а барон Густав. А это две очень большие разницы. И архиепископ сразу это понял. Как только вошел в залу замка графини Дивержи, ставшего временной резиденцией правителя только что образованного независимого герцогства. «Так это ваши происки, герцог Ричард», — воскликнул он, увидев меня. «Вы, значит, не только темный маг, но и изощренный интриган, каких поискать?» «Десятина», — ответил я ему, не обращая внимания на этот выпад. «Что десятина?» — недоуменно спросил меня он, сбившись со своего наступательно-обличительного настроя. «Нет, все-таки в церкви есть недоработки по развитию быстроты мышления, а ведь это один из верховных иерархов. Быстрее нужно соображать. Не стоит мне всех по Родрику мерить. Видимо, он удачное исключение. Конрад десятину церкви ведь не платит теперь?» Задал я вопрос, ответ на который прекрасно знал. «И доходы от проведения церемонии потеряны, а еще от заверения различных документов. Не так ли?» Гилберт поперхнулся и кивнул. «А вот я, хоть и темный, как вы выражаетесь, маг, а в своем юме слежу, чтобы все эти доходы неизменно поступали в церковь. Лукавлю, если быть честным, мелочевка разная поступает, а вот десятина сразу уходит на разные важные социальные проекты, реализацию которых церковь в юме взяла на себя. А куда бы она от меня делась? С другой стороны, это и ее престиж поднимает. Так что никто не жалуется. И подумайте, архиепископ, какой соблазн для других королей последовать примеру Конрада Третьего. Это же сколько денег они за счет церкви смогут в свою казну направить. Да и император тоже не стоек в вере, как я слышал. Отказался по вашей просьбе приструнить Конрада. Гилберт прищуривается и начинает смотреть на меня куда более внимательно и вдумчиво. Только что я показал ему, как можно чужими руками решить проблему отпадения Турвальда от верховного понтифика. А герцог Гастон, если займет трон Турвальда, восстановит истинную церковь в ее исконных правах, задает он важнейший для себя вопрос, от ответа на который зависит, кого, Конрада или моего дядюшку поддержит церковь в их противостоянии? Несомненно, отвечаю я уверенно, первым же эдиктом. Архиепископ благосклонно кивает темному магу. Бабло побеждает зло, как говаривал один мой знакомый. Так что на начавшуюся сейчас переправу армии герцога Гастона на противоположный берег Серны я смотрю совершенно спокойно. Мало того, что у нас войск больше, мало того, что почти все вассалы Конрада уже выразили согласие на его замену на Гастона, так еще и церковь освещает наш поход, а в мире средневековья это очень серьезная сила. Не выстоять моему тестю, мне же нужно решить, как с ним поступить, когда он попадет в мои руки. Королеву Матильду и принца-наследника у меня уже Изабелла выпросила. Даже предполагать не хочу, для чего. А вот с Конрадом что делать? Глава 34. Интерлюдия. Диана. Все последнее время Диана находилась в состоянии постоянного страха. Она тщательно скрывала это чувство от окружающих, и ей это удавалось. Когда нужно, она могла казаться веселой, когда нужно, серьезной, заботиться об Изабелле, а потом и о ее с великим герцогом Ричардом новорожденном сыне, которого назвали Руфус в честь одного из первых и наиболее успешных герцогов Юма, следить за служанками и выполнять еще множество других обязанностей и поручений, которые ей давала Изабелла. Но ощущение неопределенности своего будущего и страх, что в какой-то момент ей могут вспомнить ее преступление, не покидали ее ни на минуту, а особенно усиливались, когда ночью она оставалась одна в своей комнате, из которой ее с кляпом во рту и связанными руками выволокли не так давно великий герцог и его эльфийская рабыня Элина. Впрочем, а кто она сама такая? Разве ее положение лучше, чем у эльфийки? Да нет, оно во сто крат хуже. Та делит постель с великим герцогом, сопровождает его в походах, ей он полностью доверяет. Да и Изабелла ничего против связи Элины со своим мужем не имеет. Наоборот, Диана сама слышала, как герцогиня говорила Ричарду, чтобы тот не пренебрегал красавицей эльфийкой и почаще приглашал ее в свою спальню, пока сама Изабелла не может выполнять в полной мере супружеские обязанности. Ричард не просто мужчина, он – маг. Ему это необходимо, а я сейчас не могу, объяснила она тогда Диане свои слова, поймав ее недоуменный взгляд. У нас, у людей, так полагается. Диана это знала, но для нее, как для Дроу, все равно было непонятно, как у одного мужчины может быть несколько партнерш. В Драуре все было по-другому. Там у каждой женщины было по несколько мужей. Впрочем, причину этого девушка, конечно, знала, но все равно было непривычно видеть абсолютно другую картину. А, может быть, и мне тоже, думала иногда она, стать, как эта Элина. Диана помнила, что когда-то, при первом знакомстве, да и позже тоже вызывала определенный интерес у герцога. Вот только потом он куда-то пропал. Как не было, сейчас он общался с ней только в тех редких случаях, когда она приходила к нему, чтобы доложить о последних событиях, касающихся ее службы его жене, кивал и отпускал. Однажды, чтобы проверить его реакцию, она даже надела то откровенное платье, в котором пыталась по приказу королевы Алиры его соблазнить, но это ничего не дало. Ричард только поморщился и попросил, по сути, приказал, больше его не надевать в замке. Нам тут одной меры за глаза хватает, чтобы все мужчины совсем разум от похоти потеряли, сказал он ей. У тебя другая задача, верно служить Изабелле и оберегать ее от любых опасностей. Иди, он мне доверяет только потому, что я прошла ритуал подчинения, тихо бормотала Диана, уткнувшись лицом в подушку. Оживаю я только потому, что заклятие связи, соединяющее меня и Изабеллу, обеспечивает здоровье и жизнь последней, продолжала Дроу. И только до тех пор, пока герцог не найдет способ обойти последствия нарушения своей женой клятвы на крови, которую она имела глупость дать императору, а он найдет, он упрямый и целеустремленный, и не занимался он этим пока по единственной причине, не хотел рисковать здоровьем находившейся в положении герцогини, но сейчас он посвятит все свое время решению этой проблемы, и тогда она перестанет быть нужна, и тут она боялась Изабеллы даже больше, чем самого герцога. Хотя великая герцогиня и была с ней всегда милостива и общалась не как со служанкой, а скорее как с подругой, а может быть и именно из-за этого, Диана довольно хорошо представляла, насколько жестокой та бывает в своей мести. Казнь инквизитора и предателя графа навсегда отпечатались в ее памяти, как и то, что придумывало их для осужденных. Именно эта изящная даже сразу после рождения сына девушка с удивительно красивым лицом. Сегодня она получила для своих опасений очередное подтверждение. Диана застала свою госпожу за столом, где та что-то рисовала, перечеркивала, снова начинала что-то чертить, и опять перечеркивала. «Вот», — сказала великая герцогиня, приветливо улыбаясь Диане, — «пытаюсь придумать, какому наказанию подвергнуть мою проклятую мачеху, королеву Матильду и ее выродка-сынка, моего одновременно сводного и двоюродного братика. Надо, чтобы это было что-то не только достойное их преступлений, но и интересное для народа. Ведь будет же праздник в честь взятия Турвальда. Тут нужно что-то особенное, что-то новое». Она критически посмотрела на свое творчество, потом покачала головой и смяла рисунок. «Кстати, как там Руфус?» Кормилица не забыла его покормить, лицо Изабеллы приняло нежное выражение, которое, впрочем, быстро пропало. Получив заверение Дианы, что та все проверила и с ее сыном все в порядке, герцогиня взяла новый лист бумаги и обмакнула перо в чернила. Диана знала, что королева Турвальда Матильда в свое время дала приказ отравить Изабеллу. По крайней мере, последняя в этом была уверена. Кроме того, девушка небезосновательно подозревала королеву в том, что та поспособствовала смерти ее матери, чтобы занять ее место на троне. «Матильда всегда завидовала моей матери, своей старшей сестре», — сказала как-то Изабелла. «Та была красивее, умнее, и замуж за короля вышла. Уверена, что ее смерть после моего рождения была не случайной. Уж больно быстро потом эта стерва пробралась в постель моего отца. Потом меня пыталась отравить, а ее сынок так и вовсе мразь. Приказал посланным в погоню за нами с Ричардом солдатам расстрелять меня из аркебуз. И не злопамятная я, как ты говоришь», — отвергла герцогиня осторожное замечание Дианы о том, что не всегда стоит так уж жестоко мстить своим врагам. «Я просто злая и память у меня хорошая», — так Ричард говорит. И Изабелла усмехнулась так, что у Дианы мороз по коже пробежал. «А ведь про нее, про Диану, герцогине тоже есть что помнить. Надо, просто жизненно необходимо что-то придумать, что сделает ее, если не незаменимой, то крайне важной для великого герцога», — судорожно думала Диана. «Тогда она сможет сначала продлить свою жизнь, а потом, может быть, или освободиться как-то от ритуала подчинения, или стать для Ричарда такой же верной помощницей, какими были дроу для древних магов. И у нее была одна вещь, которая могла ей в осуществлении этого плана помочь. Гримуар, книга одного из последних древних магов с множеством как общеизвестных в то время заклинаний и ритуалов, так и разработанных лично им. Когда древние маги сцепились за право обладать созданным ими великим артефактом, дававшим чуть ли не вечную жизнь, и произошел гигантский выброс энергии, превративший их всех в нежить, с дроу спали наложенные ритуалы, и они бросились бежать из земель, которые стали потом называть проклятыми. Бежали, в чем были, ничего не беря с собой. Но не все. Одна из служанок дроу, которая была далеким предком Дианы, захватила с собой гримуар своего погибшего хозяина. И тот потом передавался из поколения в поколение, позволяя его обладательницам становиться сильнейшими магинями Драура. Теперь он принадлежал Диане. Конечно, не обладая способностями древних магов, она не могла воспроизвести и сотой доли того, что описывалось в книге, но Ричард-то сможет. Для него это будет настоящее сокровище. И как же хорошо, что гримуар написан на древнем языке. Приняв решение показать книгу герцогу, улыбнулась, наконец, своим мыслям: «Девушка, только я смогу переводить ему ее содержание. И все-таки когда-то я ему нравилась. Надо попробовать». Глава 35. Турвальд. Мое участие в победоносном походе герцога Гастона Справедливого на Турвальд носило чисто символический характер. Ни одного раза мне не то что лично принять участие в сражении не пришлось, но я даже не стал свидетелем хоть какой-нибудь самой захудалой стычки. Везде войска Заречья приветствовали и встречали как освободителей. Единственное, чем ограничилось мое участие, это режиссура торжественных обращений новой власти к народу. Тут я взял на вооружение опыт, который приобрел, пока мы в прошлом году продвигались от поселения гномов к Юмеле. В каждом городке, ключ от которого с поклонами вручался Гастону, это кон скоро этими ключами будет увешан, как новогодняя елка игрушками, мы проводили массовые митинги и празднества. Сначала слово брал архиепископ Гилберт, оказавшийся вполне красноречивым, который описывал, в какие беды вверг страну нечестивый король Конрад III, и как король Гастон, да, мы решили сразу называть его королем, не дожидаясь коронации. Так солиднее звучало. Исправит все, что натворил его предшественник, и какая после этого наступит счастливая житуха для всех подданных Турвальда. Следом за ним выступал сам новоиспеченный король. Его я заставил заучить наизусть несколько абзацев пафосного текста о справедливости законов, которую он обеспечит, снижение налогов и прочих плюшках, которые он будет чуть ли не лично раздавать в свободное от выполнения обязанностей короля время всем желающим. В конце речи Гастона особое внимание уделялось тому, что при нем пышным цветом расцветет рыцарственное отношение к прекрасному полу. Мы посчитали, что заручиться поддержкой женской части населения сейчас будет очень важно, а то при Конраде как-то слишком уж частыми стали разводы и разный блуд на стороне. Оно и понятно, браки церковью не освящались, а записи в какой-то королевской амбарной книге многими мужчинами всерьез не воспринимались. Надоела одна жена, ушел к другой. Это вызывало сильнейшее недовольство практически всех женщин королевства, кроме, пожалуй, тех, про кого принято говорить, как о дамах с пониженной социальной ответственностью. Не воспользоваться этим было бы ошибкой, да и сам я, несмотря на собственную весьма относительную моральную устойчивость, считал, что ситуация сложилась нездоровая. Семья – это, знаете ли, основополагающая ячейка любого общества, и она должна быть крепкой, ну, разве что с некоторыми приемлемыми послаблениями, иногда, когда очень хочется, как-то так, в общем. Затем, чтобы дядюшка Изабеллы не увлекся и не начал пороть от себя тину, внимательно следила графиня Дивержи, всегда стоявшая рядом со своим будущим мужем и поражавшая воображение мужского населения своими нарядами, на мой взгляд, излишне откровенными, в чем я ей как-то и высказал замечание. «Простите, ваша светлость», — ответила мне эта карьеристка, интриганка и морально неустойчивая дама, «но мне кажется, что тут вы ошибаетесь. Вы же сами говорили, что нам нужно вызывать симпатии, как вы выразились, обеих аудиторий, и мужской, и женской». Я кивнул, говорил такое, когда как-то раз увлекся и провел для будущей королевской четы небольшую лекцию по пиару. «И вы тогда говорили, что женщины любят ушами». Я опять был вынужден согласиться. Я, правда, и глазами тоже, и всем телом, что с удовольствием вам доказала бы, если бы вы согласились, продолжила графиня. Но в целом вы абсолютно правы. Все эти баллады, серенады, они придуманы для нас, для женщин. И для этого есть Гастон. Он говорит хорошо поставленным голосом. Да уж, недели три пришлось Родрику посвятить занятиям по технике речи с дядей Изабеллы. Церковников этому здесь учат. Как выяснилось, проповеди ведь надо убедительно читать, и говорить то, что они хотят услышать. А мужчины любят глазами, и я работаю на эту часть населения. Они смотрят на меня, пускают слюни и пропускают мимо ушей ту часть выступления Гастона, в которой он обещает положить конец излишней свободе нравов. Права, не поспоришь, пусть одевается, как хочет. В конце концов, она невеста Гастона. Вот пусть он и следит. В столицу Турвальда мы вступали триумфально при всеобщем ликовании народа и приветственных залпах бомбард. Гарнизон выстроился двумя ровными шпалерами по сторонам дороги и всем своим видом демонстрировал, что армия на стороне нового короля. Опять выступили на центральной площади, а потом отправились во дворец, где нас ждал свергнутый король Конрад III, он же мой любимый тесть, с женой и сыном. Хорошо ждали, с комфортом, в двух клетках, в одной – Конрад, в соседней, королева Матильда с принцем-наследником. Тесть сидел на полу какой-то понурый и, судя по всему, совсем не был рад меня видеть. Почему? Что я ему плохого сделал? А вот Матильда со своим сынком просто бесновались. Даже плюнуть в меня моя теща попыталась. Ну, тут я ее понимаю. Ей вскоре нежная встреча со своей падчерицей и одновременно любящей племянницей предстоит. Я бы на ее месте, зная Изабеллу, тоже спокойствие сохранить не смог бы, а уж когда она графиню Дивержи увидела и поняла, что та вскоре ее место на троне займет, так совсем из себя вышла, чуть прутья грызть не начала, пришлось приказать накрыть ее клетку какой-то дерюгой, как с излишне крикливыми попугаями поступают, а то всю торжественность момента вступления во дворец нового короля портила, а потом был пир, и какой, повара, слуги, бывшие придворные Конрада III старались вовсю заслужить милость нового властителя, чтобы не потерять своих насиженных и весьма теплых мест, и я надрался, так, как еще, кажется, в этом мире не удосуживался, не до потери пульса, конечно, но, как выяснилось утром, до полной потери способности адекватно соображать и воспринимать окружающую меня реальность. В общем, проснулся я в той самой спальне, которую занимал во время моего пребывания в этом дворце в гостях у Конрада III. И в этом ничего особенного не было, хотя могли бы и в более престижном номере разместить. Например, напротив, в люксе, который тогда Изабелла занимала. Но ничего страшного, даже некую ностальгию словил. Все-таки здесь я провел мои первые ночи в новом мире и новом теле. Проблема в другом заключалась. Я проснулся не один, и это тоже было бы нормально, если бы из-под одеяла высовывалась голова Элины, но это была не она, это была графиня Дивержи и без пяти минут королева Турвальда. «Ах ты ж», — глубокомысленно отметил я, — «и как все это произошло, и было что-то у нас ночью или нет, судя по тому, что я на себе не чувствую, а на графине не вижу никакой одежды, было, великодушно простите меня, ваша светлость», — проворковала между тем графиня, тоже просыпаясь, не удержалась. С тех пор, как услышала еще тогда, уже больше года назад, рассказ вашей достойной супруги Изабеллы о ваших талантах в куртуазном обращении с девушками по ночам, не могла об этом забыть, и вчера воспользовалась тем, что вы были немного слишком большое количество вина употребили, но теперь, даже если решите меня наказать за мою дерзость, она игриво откинула одеяло, демонстрируя готовность тут же принять наказание, мне ни о чем будет жалеть, даже в том состоянии, что вы были вчера. Это было бесподобно. «А где Элина?» – просипел я, пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. «Она спит в соседней комнате», – ответила, ничуть не смущаясь, графиня. «Ей на пиру в вино постоянно крепкую настойку подливали, так что спит еще, наверное. Если желаете, я ее сейчас разбужу и позову к вам», и она начала приподниматься. «Стоять, Зорька!» – обхватил я Дивержи и повалил ее обратно на постель. «Уж раз все произошло, то я тоже хочу знать, какого это было, а то сплошное неуважение к своему благодетелю у тебя, дорогуша, выходит. Ты все прочувствовала, а я даже не помню, ни что, ни как, так что придется сейчас повторить. Что сказать, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, в смысле знал бы о талантах графини, может быть, не стал бы тогда от нее в спальне Изабеллы прятаться. Повторять пришлось 3 раза, были определенные нюансы, которые настоятельно требовали уточнений. А что касается нравственной стороны вопроса, что касается нее, то буду считать, что это был акт по установлению более дружеских дипломатических и даже местами близких и доверительных отношений с королевством Турвальд. Политика она такая, она требует от нас, властителей, жертв и полной самоотдачи в деле бескорыстного служения своим подданным и не знает слов «хорошо» или «плохо», а только эффективно или неэффективно. В данном случае было очень эффективно. Глава 36. Изабелла. Плетусь по пыльной дороге на моем верном буяне и с нескрываемым удовольствием слежу за тем, как на своей кобыле горцует Изабелла. Она то уносится далеко вперед, то возвращается ко мне, предлагая в шутку, конечно, поскакать на перегонки, смеется, напропалую радуется жизни. Еще бы, столько времени прожить под постоянной угрозой, что сработает смертельное заклинание, понимать, что спасает от него только близость Драудианы, к которой жена была, по сути, прикована, и не знать, обретет ли она когда-нибудь полную, настоящую свободу, когда сможет поехать туда, куда захочет, и в обществе тех, с кем захочет. Теперь она может все это себе позволить, и красиво. Она и раньше была восхитительна, но то была пленительность девушки, теперь же уже красота женщины, еще очень молодой, но уже созревший. После рождения сына бедра у Изабеллы стали чуть шире, грудь налилась, оставшись такой же упругой, как и раньше, просто идеальные 90-60-90, движения из немного угловатых стали более плавными, и следующая ступень чувственности по ночам, мда, по ночам, жаль, что следующая ночь еще не скоро, утро в самом разгаре, а прошедшая ночь уже прошла, я бы, пожалуй, еще раз или два, а то и 3 прямо сейчас готов, но, увы, придется потерпеть, а жена, кажется, это мое состояние уловила и теперь поддразнивает, принимая самые привлекательные позы в лучах восходящего солнца, вон она, на холм въехала и застыла там, раскинув в стороны руки, прогнувшись в спине и закинув голову назад, отчего ее грудь в этих самых лучах, будь они неладны, так мое внимание привлекает, что просто, ладно, наступит ночной час моей мсти, и она будет страшна и продолжительна. До столицы Турвальда нам еще 2 дня ехать, так что времени, чтобы насладиться обществом друг друга без лишних свидетелей, слуги и охраны не в счет, у нас будет достаточно. Да и в самом дворце короля Гастона I, как тот теперь именуется, своего не упустим. Кстати, едем мы на торжественную коронацию дяди Изабеллы. Она несколько затянулась по объективным причинам. Необходимо было получить согласие императора Георга VIII и дождаться его представителя, в присутствии которого король Гастон, как только ему на голову напялит корону, должен будет принести вассальную присягу своему сюзерену. Не мне пока, все тому же Георгу. Крепко он всех этих мелких корольков держит за причинные места. Не дернуться, не шелохнуться. Ну, это он так думает. Я вот, например, по-другому считаю. И как только достаточно окрепну в своем юме, ему это продемонстрирую. Как Гастон даст эту пресловутую присягу, так и обратно заберет, когда потребуется. И да, как только въедем в столицу Турвальда, великий герцог Юма Ричард исчезнет, а его место займет скромный барон Гувер. А что делать? Я по-прежнему нахожусь под приговором Международного уголовного суда, сиречь инквизиции, во всех зависимых от империи королевствах на меня лежат ордеры средневекового Интерпола на немедленный арест. Так что решил я не создавать для моего родственника и ставленника на посту короля Турвальда лишних дипломатических проблем. Буду присутствовать на коронации инкогнито. Конечно, все прекрасно будут знать, кто я на самом деле, но политес будет соблюден. Не принимали мы никакого темного мага, герцога Юма. Что вы? Да, был в свите герцогини Изабеллы какой-то барон. Так кто же на какого-то баронишку внимание обращать будет? Это и был тот самый Ричард, что вы говорите. Жаль, что не знали, всенепременнейше схватили бы злодея. В качестве подарка дяде Изабеллы везем кучу разного барахла, а также палача Роджера, которому предстоит продемонстрировать свое высокое искусство на самых высокопоставленных приговоренных, королеве Матильде и принце. Турвальдский палач в подметке нашему Роджеру не годится, объяснила мне необходимость привлечь к делу нашего поэта пыток и маэстро казни Изабелла. Тот только испортит весь мой замысел. Берем Роджера с собой. Палач горд, едет на гастроли в столицу соседнего королевства, будет исполнять главную роль на предстоящем празднике. Ему для этого справили новый фартук красной кожи и такой же колпак с полумаской. Когда он это все примерил прошлым вечером, на голый торс, то даже у меня появилось желание сразу во всем признаться и покаяться. Что именно Изабелла придумала для своих родственников, я даже интересоваться не стал. Не хочу этого знать. Я лучше орешками в меду запасусь, чтобы выдержать то зрелище, свидетелем которого придется стать. А вот мой тесть Конрад, который в недавнем прошлом король Конрад III, в полном порядке, цветет и пахнет. Его я сразу в Юмиле после захвата Турвальда доставил, а то еще траванут по доброй местной традиции отставного властителя. Все думал, как с ним поступить, куда его девать. Проблему сын решил, даром, что еще не говорит, а как увидел склонившуюся над ним бороду Конрада, так вцепился в нее своей ручонкой и улыбаться начал. И Конрад в радостной улыбке расплылся, долгожданного внука увидел. Это судьбу тестя и решила. Теперь он у нас дедушка Конрад, который не отходит от Руфуса, дружит с его кормилицей, как мне докладывают, и по ночам тоже, и, такое впечатление, абсолютно забыл, что был когда-то королем и что его жену и сына его дочь в самом ближайшем будущем на ремни пустит. Вот такая она средневековая психология магического мира, гибкая. Да, так вот, возвращаясь к Изабелле и причинам ее жизнерадостности. Как только я вернулся в свой замок из похода и сдал с рук на руки Конрада, я на следующий же день приступил к вопросу освобождения жены от последствий клятвы на крови. Кстати, свою старую корону, герцогскую еще, теперь у меня новая, великого герцога, в сокровищнице Турвальда я не обнаружил. То ли приватизировать ее кто-нибудь успел, то ли в империю в качестве особо ценного трофея отправили. Впрочем, шут с ней, она к делу отношения не имеет. Вызвал к себе архимага Элифаса, Диану и Элину, и мы вместе сели думать, как быть. Элифас так просто светился весь от восторга, что ему предложили поучаствовать в решении такой интересной магической задачи. Даже пришлось ему напомнить, что речь идет о моей жене, великой герцогине, и ставить рискованные эксперименты в этом случае строго не рекомендуется. Внял. Диана должна была еще раз рассказать, что и как она почувствовала в тот день, когда была далеко от замка и уловила сигнал, что Изабелла опять при смерти и ей нужно срочно возвращаться. Элину привлек в качестве специалиста по эльфийскому артефакту жизни, на возможности которого возлагал особые надежды. Все-таки должна же она хоть что-то про него знать, раз гонялась за мной с таким упорством, чтобы вернуть эту реликвию в Эльфору. К сожалению, мозговой штурм особых результатов не принес. Единственное, что удалось выяснить, это точное расстояние, на которое Диана может удаляться от Изабеллы безопасности для последней, а также то, что артефакт для усиления его действия нужно подпитывать энергией жизни. Это было единственное, что Элина про него знала. В итоге пришлось принять план Элифаса и прибегнуть к поиску решения методом проб и ошибок. Последнее допустить было, правда, ни в коем случае нельзя, потому что это означало бы гибель Изабеллы. В общем, еще через два дня Диана в сопровождении 10 гвардейцев, не в качестве конвоя, а для обеспечения безопасности Дроу, отправилась в сторону строящейся магической академии, а мы, я, Элифас, Элина и лекарь разместились в покоях Изабеллы, чтобы следить за ее состоянием и сразу принимать меры, как только ее здоровье начнет ухудшаться. Ричард, чуть не плача, говорила мне периодически Изабелла, которая страшно боялась, но согласилась на наш эксперимент, понимая, что другого выхода нет. «Если со мной что-то страшное случится, береги Руфуса, найди себе добрую жену, которая станет ему второй матерью. Не допусти такой же ошибки, как мой отец, женившийся на стерве». Я ее успокаивал всеми возможными способами, для чего иногда приходилось оставлять в гостиной мою свиту и уединяться с Изабеллой в спальне. На какое-то время это помогало. В первый день ничего не произошло, во второй тоже. А вот на третий, когда Диана отдалилась на расчетное расстояние, началось. «Ричард!» – воскликнула встревоженно Изабелла. «У меня начали неметь пальцы на ногах. Все. Я их больше не чувствую». «Отлично!» – не впопад, чем вызывал мой осуждающий взгляд, – воскликнул Элифас, потирая от нетерпения руки. «Приступаем!» – и мы приступили. Я приложил к груди Изабеллы эльфийский артефакт. «Да, пришлось пойти на то, чтобы позволить посторонним увидеть эту часть тела жены обнаженной. Но врачей, а в данном случае все стали ими, стесняться не принято. Им и не то показывают». Элина с Элифасом начали выписывать вокруг него различные символы. Что-то посоветовала эльфийка, которая своей магии лишилась, но знания сохранила, а были они у нее довольно обширные. Что-то нашел в книгах Элифас. В общем, решили попробовать все варианты. Я перешел на магическое зрение и начал напитывать артефакт, а потом по сигналам Элины и Элифаса и их руны энергии желтого потока жизни. Никакого результата. Изабелле все хуже и хуже. Уже и руку поднять не может. Только смотрит на меня с надеждой и слезы пытается сдерживать. «Сволочь ты, император! Я тебя на куски порежу! Это ж надо быть такой подлой скотиной, чтобы так юную девушку сначала подставить, а потом медленно убивать». В отчаянии, а еще вспомнив, как энергия жизни сочеталась с фиолетовым потоком в тех древних артефактах, которые мне Алира привозила, и они не входили в противоречие, а только дополняли друг друга, я отмахнулся от суетившегося вокруг консилиума и начал осторожно направлять в мой золотой карандашик эльфийский амулет, желтый поток жизни, а непосредственно в тело девушки, фиолетовой смерти. Второй может выжечь заклинание, наложенное через кровь Изабеллы, думал я, а желтый в это время не позволит ей умереть или рассыпаться в прах. Изабеллу выгнуло дугой, а на ее губах появилась пена. Зрелище жуткое, но я своим магическим зрением видел, что на самом деле с ней ничего страшного не происходит. Оба потока, смерти и жизни рядышком, как старые и добрые друзья, начали циркулировать по ее телу. Один, вычищая, второй, сохраняя. «Элина, держи Изабеллу, чтобы не вырвалась!» — крикнул я отшатнувшейся от жены эльфийки. «Элифас, все, помогайте ей!» «Мда, долго я еще буду вспоминать, как на моей полураздетой жене распластался посторонний мужик!» «Элифас, как лекарь, тоже, кстати, представитель мужского пола, изо всех сил вцепился ей в ноги!» «Ну, к эльфийке у меня ревности нет, хотя она и держала Изабеллу в районе обнаженной груди, а я в это время пристально следил за работой потоков. Каким-то шестым чувством я понимал, что сейчас будет самый ответственный момент, фиолетовый нужно будет вовремя отозвать, как только он выполнит свои задачи по уничтожению заклятия, и я этот момент уловил. Фиолетовый поток на какое-то мгновение замер, будто соображая, что ему делать дальше, и я его одним движением руки выдернул из Изабеллы, которая тут же перестала биться в судорогах. Через минуту и дыхание девушки стало абсолютно ровным. Она то ли крепко спала, то ли была без сознания, но живая. Я накрыл девушку одеялом, и мы переглянулись. Это был исключительный опыт, с пылом произнес Алифас. Мы только что совершили невозможное. Победили смертельное заклятие крови. Я об этом обязательно напишу большую статью для учебника по магии, который сейчас готовлю. Я ведь правильно понимаю, что вы, ваша светлость, сумели объединить потоки жизни и смерти. Это восхитительно. И лишний раз подтверждает мою теорию, что нет темных или светлых потоков и магов. Изучать необходимо все. Энтузиаст хренов. Вот такие и режут кроликов и мышей во славу науки. Ричард, я жива. Разбудил меня следующим утром радостный крик Изабеллы. Жива, жива, жива. И мне больше ничего не грозит? Нет, дорогая, ответил я, крепко прижимая девушку к себе. Теперь с тобой все в полном порядке. Я надеюсь, ты не воспользовался ночью моей беспомощностью. Она хитро сощурила глаза. Нет, что ты? Как ты могла такое подумать о целом великом герцоге? Я придал своему голосу интонацию почти смертельной обиды. А жаль, пренебрегая логикой, произнесла с придыханием Изабелла. Тогда не теряйся сейчас. И она упала на спину, сделав вид, что потеряла сознание. Воспользовался с большим удовольствием и проявляя исключительное рвение. Кстати, жене эта игра почему-то понравилась. Уже несколько раз мы ее повторяли, она без чувств, а я беззастенчиво этим пользуюсь. Прошлой ночью опять этот номер был в нашей программе. Ну, если ей нравится, то мне не трудно. Через 3 дня в замок вернулась Диана, мрачная и испуганная. Сразу попыталась что-то начать рассказывать мне о том, что может быть очень полезно, что обладает какой-то удивительной древней книгой, которая будет мне интересна. Что-то лепетала о том, как готова всегда и во всем помогать и мне, и великой герцогине. Вникать в ее слова времени у меня не было, да и понять ее несколько бессвязную речь было трудно, так что просто приказал: «Отправляйся к Изабелле, сними заклятие связи, которое больше не нужно, продолжай выполнять при ней все те обязанности, что и раньше. Если будешь мне нужна, позову, все, иди». Решив вопрос с темной эльфийкой, попробовал разобраться и со светлой. Дело в том, что статус Алины как рабыни порядком меня раздражал. Сразу по нескольким причинам. Во-первых, мой разум упорно отказывался принять рабство как явление, существующее в этом мире. Во-вторых, наши отношения давно уже были, скажем так, несколько более близкими, чем могли быть с рабыней. И я не только и не столько об их интимной стороне. Достаточно того, что я рассказал ей, кто я на самом деле. Пришлось пойти на это. «Ты все время находишься рядом со мной», — сказал я ей тогда. «И ты, несомненно, будешь замечать и в моих поступках, и в моей речи, и в моих решениях, и в неожиданных знаниях много такого, что будет вызывать у тебя непонимание и разжигать любопытство узнать, откуда у меня все это. И тогда ты можешь совершить какую-нибудь глупость. Как, например, в свое время Изабелла, едва не угостившая меня сывороткой правды. Поэтому сейчас я тебе кое-что расскажу, но ты никогда и никому мои слова не передашь». «Ясно, господин», — запротестовала Элина. «Да я никогда. Как я могу посметь в чем-то вас подозревать или проявлять излишнее любопытство, и уж тем более злоумышлять против вас? Ага, сейчас нет, а потом пообвыкнется и обязательно что-нибудь выкинет. Можно подумать, я не знаю женщин, поэтому рассказал ей о себе все. В-третьих, вот это ее господин. Господин просто выводит из себя. А еще эти правила местного этикета, по которым она даже присесть в моем присутствии не может. То есть, когда мы наедине, то не только садиться, но и ложиться, но при посторонних нельзя. При этом посторонними в данном случае являются абсолютно все, включая и Родрика, и Изабеллу. А уж о моих вассалах и говорить не приходится. В конце концов, это просто неудобно в бытовом плане. Как-то раз хотел ее посадить с нами за стол за обедом, но Изабелла так посмотрела на эльфийку, что та только в сторону шарахнулась. И, конечно, за стол не села. «Дядя», — обратился я за советом к Родрику, желая каким-то образом эту проблему все-таки разрешить. «Может, мне Элину в дворянке произвести, а то и сразу в баронессы, так ведь проще будет. Я ей важные вопросы поручаю решать, а для этого надо, чтобы ее воспринимали как равную». «Был один случай», — ответил Родрик, — «100 лет тому назад. Один король не от большого ума решил, знаешь ли, пошутить. Думал, что весело будет. Дал сначала вольные 10 своих рабов, потом возвел их в звание дворян, а затем посадил за пиршественный стол со своими вассалами. И что, заинтересовался я, так зарезали его на том пиру. Еще до первой перемены блюд, ответил дядя. Клеймо рабства, Ричард, это навсегда. Вольноотпущенницей ты Эллину сделать можешь, только ее статуса это не поднимет, скорее наоборот. Простолюдинка, это хуже, чем личная, доверенная рабыня великого герцога. А вот если ты девушку в благородное сословие переведешь, то нанесешь этим оскорбление всем аристократам. И то, что она когда-то была принцессой, не имеет никакого значения. Упасть в нашем мире легко, подняться снова почти невозможно. Сейчас она рабыня, и все. Поучительная история. Мне быть зарезанным где-то между подачей тушеной гусятины и котлеты с телятины под соусом, где волей совсем не улыбается. Я эти котлеты люблю, а так и отведать не удастся. Так что с Алиной вопрос пока не решился, но я этого так не оставлю и что-нибудь все равно придумаю. А пока она осталась в Юмеле, контролирует ситуацию в замке в мое отсутствие, а главное, в отсутствие Рагнхильды, которая сопровождает нас с Изабеллой. И Родрик тоже в Юмеле, на хозяйстве сидит, так что дома должно быть все в порядке. А вот на душе у меня неспокойно. Чувствую, какие-то серьезные неприятности меня в столице Турвальда ждут. Должен император нанести мне ответный удар. Он же не идиот. Должен понимать, что Гастона на престол на самом деле я возвел, да и Изабелла жива и здорова, несмотря на все его потуги. Будет от него какая-то пакость. Обязательно будет. Глава 37. Коронация. Ревность. Дуэль. Коронация Гастона I прошла пышно и скучно. Моя в Юмеле была куда динамичнее и по этой причине не столь утомительной. Сначала архиепископ Гилберт, а честь вести эту церемонию была доверена ему, провел долгую службу, потом прочитал проповедь, в которой чаще упоминал императора Георга VIII и особо напирал на долг всех и каждого хранить ему верность, чем самого виновника торжества, Гастона, затем заставил будущего короля Турвальда встать на одно колено и торжественно двумя руками, будто держал что-то очень тяжелое, опустил золотой венец на голову дяди Изабеллы. Следующим номером программы уже без всякой торжественности Гилберт соединил короля Гастона I и графиню Диверже законным браком и нацепил на ее голову вторую корону. Кстати, теперь она не только не графиня, но и не Диверже, взяла себе новое имя Вержина. Ничего так, симпатично звучит. Еще обратил внимание, что ничто человеческое его преосвященству не чуждо. А иначе зачем было так глазом косить в декольте королевы? Да, там есть на что посмотреть. Согласен, но не в храме же, и не архиепископу. Я было понадеялся, что на этом все завершится и можно будет покинуть достаточно душный храм, но не тут-то было. Все предшествующие оказалось только прелюдией перед главным событием, принесением королем Турвальда Гастоном I вассальной присяги императору. Обставлено это действо было с максимальной торжественностью и заняло еще часа полтора, как минимум, чего стоил только один бесконечный текст клятвы, в котором перечислялись как вполне разумные требования к королю, касавшиеся налогов и участия в военных походах, так и абсолютно бредовые, типа не вкушать мясо в день смерти отца нынешнего императора и обеспечить определенные размеры портрета сюзерена, который должен висеть в тронном зале Турвальда. Раньше не обращал внимания, он там действительно есть, надо будет присмотреться, хоть буду представлять, как этот Георг VIII выглядит. Наконец, вся эта тягомотина закончилась, и мы дружной толпою, в смысле четким строем, места в котором зависели от статуса, отправились к месту веселого праздника, а именно на площадь, где уже все было подготовлено к обязательным в таких случаях в этом мире казням. Заняли места на почетной трибуне. Мы с Изабеллой, естественно, разместились рядом с королем и королевой. Изабелла, в качестве ближайшей родственницы, племянница как-никак и великая герцогиня вдобавок, а я в непонятном статусе барона Гувера, лица особо приближенного к Изабелле. Если не знать, что я муж герцогини, то можно было бы подумать, что она таскает за собой своего любовника, даже немного приревновал самого себя к себе же. К слову, эта двусмысленная ситуация и привела позже к проблемам, но пока нас ждало незабываемое зрелище, к которому я на этот раз хорошо подготовился, запасся берушами, чтобы хоть немного заглушить вопли казнимых самыми разными и изощренными способами и омерзительно радостные крики толпы. В общем, сидели мы по левую руку от Гастона I, по правую разместилась королева Вержина, периодически бросавшая на мою жену опасливые взгляды. Да, досталось ей сегодня утром от моей любимой. Было дело, Утром, где-то за час до начала церемонии коронации, мы с Изабеллой прошли в покои Гастона, чтобы поддержать его морально, а то что-то он нервничал излишне. Естественно, там же была и Вержина, тогда еще Дивержи. Мы о чем-то поговорили вполне непринужденно, и я отвел Гастона в соседнюю комнату, чтобы объяснить ему, что присяга, данная под давлением, с юридической точки зрения ничтожна и всегда может быть отозвана. Именно этот момент беспокоил нашего рыцаря без страха и упрека, переживал, как он потом по моему сигналу перейдет на сторону Юма, предав своего сюзерена императора. Представления не имею о нюансах местной юриспруденции, но говорил я убедительно, и дядя Изабеллы, наконец, расслабился. И тут к нам влетела Дивержи. Ее левая щека пунцово горела, а форма этого только что приобретенного румянца не оставляла ни малейших сомнений в причинах его появления. То есть отпечатков пальцев видно не было, но то, что это дело рукотворное и били правой рукой, было очевидно. Как и то, кто свою нежную ладошку к щечке будущей королевы приложил. За Дивержи быстрым шагом вошла Изабелла, глаза которой пылали праведным гневом. «В следующий раз, курица ты непотребная, я тебе все волосы выдеру», — выпалила моя милая женушка и замахнулась левой рукой, видимо, для того, чтобы придать лицу Дивержи симметрию. Ударить, правда, у нее не получилось. Я вовремя занесенную руку перехватил, а графиня шустро спряталась за Гастона. «Дорогая племянница, что у вас произошло?» — ошалело спросил будущий король. «За что ты бьешь мою возлюбленную невесту?» «Ничего особенного, дядюшка», — мгновенно отключив режим фурии и придав своему лицу обычное выражение, ответила Изабелла. «Так, по поводу нарядов немного поспорили, так ведь?» Она посмотрела на высовывавшуюся из-за Гастона Дивержи. «Да-да, ничего страшного, милый», — тут же подтвердила та, не думая о разных наших женских пустяках перед таким важным событием. «Мы с великой герцогиней на самом деле очень любим друг друга». Изабелла, между тем, посмотрела мне в глаза и многообещающим шепотом пообещала: «А с тобой, любимый, мы вечером поговорим». Причина экзекуции, которой подверглась графиня, разъяснилась чуть позже. Дивержи по дороге в храм улучила подходящий момент, когда Изабелла о чем-то разговаривала со своим дядей, и, приблизившись ко мне, сказала: «Ричард, ваша светлость, мне пришлось сознаться, что мы с вами провели ночь вместе. Как теперь быть?» «Зачем?» — прошипел я в ответ. «Ваша жена что-то заподозрила», — ответила графиня. «Видимо, я позволила себе несколько раз слишком пристально на вас посмотреть. И потом, когда мне эта драу, служанка вашей супруги, приставила к груди кинжал, я не выдержала и все рассказала. Точно курица. В жесткую несознанку идти надо было. Но что уж теперь, дело сделано. Буду с нетерпением ждать обещанного Изабеллой вечера, а пока наслаждался временной отсрочкой и зрелищем казней». Центральной частью этого представления стал выход на эшафот нашего Роджера, чье появление в красном фартуке, колпаке и полумаске в сопровождении многочисленных помощников, тащивших кучу разного специального оборудования, вызывало восторженный и предвкушающий гул толпы. Следом привели и его будущих жертв, королеву, бывшую, Матильду и ее сына, тоже бывшего наследного принца. И тут мне стал ясен замысел, который Изабелла холила и лелеяла все эти дни. Это будет не казнь, это будет дознание по всем правилам средневекового криминального законодательства, с дыбой, прижиганиями, битьем кнутом, выворачиванием суставов и прочим. Да, такого зрителям еще никогда не предлагали. Обычно они получали уже результат, приговор и изломанное тело, которое волочили на плаху. А тут их пускали за кулисы, предоставляли уникальную возможность стать свидетелями самого интересного, как ведется дознание. Надо сказать, что Роджер оправдал доверие Изабеллы. В течение следующего часа Матильда с сыном, последний, впрочем, явно выступал в роли актера второго плана и во всем проигрывал своей матери, признавались и каялись в таком количестве различных преступлений, что можно было подумать, что это не королева с принцем, а банда отъявленных головорезов, отравителей, фальшивомонетчиков, совратителей детей, иностранных шпионов и не знаю, кого еще. При каждом новом вскрывшемся факте их преступлений народ ревел от восторга. Вообще, сюрреалистическое какое-то действо было. На эшафоте изощренно мучили родных сестру и племянника короля, а придумала все эти пытки их племянница и сестра, пусть даже и двоюродная и сводная. но никого это ни разу не смущало. А вот концовка меня и удивила, и порадовала. Не в том смысле, что мне как-то уж очень было жалко принца и его мать. Нет, я порадовался за Изабеллу. Честно говоря, ее некоторая излишняя жестокость меня огорчала, и я ждал по итогу состоявшегося прилюдного допроса самого сурового приговора. А вышло совсем не так, когда тела преступников, наконец, опустили на помост. Со своих мест встали Гастон и Изабелла. Король бросил на мою жену вопросительный взгляд и, получив ее кивок, провозгласил: «В честь моей коронации я милую бывшую королеву Матильду и ее сына. Остаток своих жизней они проведут в монастырях, замаливая свои многочисленные грехи». Народ сначала издал слитный разочарованный вздох, а потом разразился приветственными криками. Видимо, даже средневековая толпа на этот раз наелась видом чужих страданий до отвала. Как мне позже объяснила Изабелла, договоренность с Гастоном о таком приговоре была достигнута изначально, а пытки и признания подсудимых во всех грехах были не только наказанием, но и тонким ходом, чтобы, если и не оправдать, то вывести из-под удара ее отца Конрада, который в результате оказался ни в чем не замешан. Все ужасы творили его преступная жена с сыном, а он по простоте своей этого не замечал. А потом был пир, увы, опять с завыванием менестрелей, не смешными репризами карликов, как же их здесь неэффективно используют все-таки, то ли дело у меня, упившимися в усмерть гостями, глупым смехом дам и жуткими местными танцами, которые я так и не удосужился освоить. А вот Изабелла просто купалась в лучах славы. То один, то другой или другая подходили к ней и выражали в самых высокопарных словах восхищение тем, как она организовала представление с участием Матильды и принца. Секретом, что эту часть программы в подарок своему дяде устроила никто иная, как великая герцогиня Юма, не было ни для кого. В общем, моя женушка сказала новое слово в искусстве и навсегда внесла свое имя в хроники королевств и империи, золотыми буквами. Я даже в какой-то момент понадеялся, что эти похвалы несколько облегчат мою участь ночью, но поймал взгляд Изабеллы, в котором читалась решимость привести приговор надо мной в исполнение без всяких смягчающих обстоятельств. И время расплаты, конечно, наступило. Не перевариваю занудство. Откуда только Изабелла об этом узнала, интересно, как догадалась. Но поступила она так, будто смогла абсолютно верно определить мою больную точку. Как только мы оказались в постели, и я собрался было заслужить прощение активным трудом на благо девушки, как она перехватила инициативу и, заняв главенствующее положение сверху, начала, не прекращая определенных телодвижений, нудить: «Ричард, как ты мог, Ричард, и с кем, с этой дивержи, этой шлюхой, на которой пробу, как ты говоришь, ставить негде?» В ответ мычу: «Жду, когда этот поток сознания прекратится, а он и не думает иссякать, дивержи, да по сравнению с ней даже наша мира девственницей может считаться. Как ты мог, Ричард, вот тут не согласен. Наша мира уже давно обеспечила себе звание абсолютной чемпионки и никакие преследовательницы ей в затылок не дышат». Но спорить, естественно, не стал. И опять, и снова, мерно покачиваясь на мне, не меняя тона, одно и то же: «Все-таки в пытках Изабелла точно знает толк, талант просто». Наконец, заметив, что ее упреки больше не производят на меня должного впечатления, Изабелла резко вскочила и бросилась к двери. Я от неожиданности аж привстал в постели. «Диана, ко мне!» — крикнула жена и, как только Дроу вошла, продолжила: «Раздевайся, живо! А это еще что за номер намечается? Я такого не люблю». Но сделать я ничего не успел. С помощью Изабеллы, которая буквально сдирала с девушки одежду, та в секунду оказалась полностью обнаженной. «Вот, смотри, чем она тебя не устраивает, если тебе или не мало. Знаю, что я не смогла обеспечить тебя служанками, знаю, но это не значит, что можно оскорблять меня, проводя ночи с такими, как женушка моего дяди. И вот тебе еще и это, пользуйся, когда захочешь». И снова: «Несчастной Диане, повернись, подними руки, покажи, несколько ты лучше местной шлюшки-королевки». Все понятно, первая истерика на почве ревности, приправленная местным колоритом и традициями. В какой-то мере, если бы не эта неприглядная сцена, даже приятно, а то было слегка обидно иногда видеть, как Изабелла спокойно относится к другим представительницам прекрасного пола в моей постели, ну или в мыльне, или еще где, а тут такое, просто море возмущения и страсти. Ты бы еще заставила ее свои зубы показать, неудачно пошутил я, так как картина мне сильно напоминала барышника, нахваливающего покупателю лошадь. «Рот открой!» Тут же, не поняв моего намека, скомандовала Изабелла Дроу. «Нет, это надо прекращать!» Встал, вытолкал Диану из комнаты, в соседнее оденется, обхватил дрожащую от ярости Изабеллу и понес в постель, успокоил. Сначала делом, а потом и словом, рассказал, что был пьяный, сам не понял, как все с Дивержи получилось. В общем, погасил семейный конфликт. «Знаешь», задумчиво проговорила Изабелла, накручивая на палец локон своих волос, «а в этом что-то есть, в ревности. Она считается недостойной благородной дамы, но что-то в этом чувстве определенно есть. После него как-то ярче все проходит, воспринимается острее, что ли. Но это не значит, что я согласна еще раз его испытать», закончила она, прижимаясь ко мне. «А утром наступили последствия моего двусмысленного положения, неизвестного барона Гувера при великой герцогине Юма Изабелле. После завтрака, который был нам подан в наших покоях, мы с Изабеллой вышли прогуляться в прилегающий ко дворцу парк. Жена провела в нем все свое детство и юность и хотела пройтись по наиболее памятным для нее местам. В общем, настроение и у нее, и у меня было ностальгически-лирическим, совсем не подходящим для того, чтобы стать участниками конфликта со смертельным исходом. Но нас об этом никто не спрашивал. А вы, герцогиня, как я погляжу, времени тут даром не теряете», услышали мы наглый голос за своей спиной и, обернувшись, увидели какого-то хлыща, который, широко улыбаясь, сальным взглядом буквально ощупывал мою жену. «Стоило вам только оставить дома своего полудурка-муженька, про которого говорят, что он в дополнение к глупости еще и темный маг, как вы тут же затащили к себе в постель этого барончика. Мне кажется, что я на его месте был бы лучше, так что имейте в виду, что всегда буду готов обслужить вас. Я, конечно, великий герцог и все такое, аристократ потомственный хрен не знает, в каком поколении, но я еще и прежних своих привычек из бывшего мира не забыл, поэтому, не раздумывая, съездил наглецу по морде». Тот кубарем полетел по усыпанной песком дорожке, вскочил, лицо в крови из разбитого рта, выхватил меч. «Дуэль, здесь и сейчас, оскорбление первой степени, без права на отсрочку». В стороне стоял и кривил губы в мерзкой улыбочке архиепископ Гилберт. «Вот, значит, кто все это устроил. Понятно. Надеяться, что здесь под воздействием блокиратора, который не даст мне применить магию, со мной будет легко справиться. И уверен, что этот хлыщ какой-нибудь местный бритер, если, конечно, его специально для меня из империи не доставили. Что ж, преподнесу я тебе сейчас, твое преосвященство, неприятный сюрприз. Смотри и запоминай. Я убил его первым же выпадом. Он только еще меч свой поднимал над головой, как треть лезвия моей шпаги уже прошла сквозь его сердце и показалась со спины. Не знают здесь, какая может быть скорость у члена сборной команды страны по фехтованию. Особенно, когда он зол. Уперся ногой в грудь наглеца, выдернул шпагу. Не торопясь подошел к архиепископу. Стоит, ни жив ни мертв, не может своим глазам, похоже, поверить, что его хитроумный замысел дал такую неожиданную осечку, и еще от страха трясется.